четвертый сезон. Объяснительная записка Дмитрия Глуховского. Начинается четвертая осень вселенной метро. 3 года назад, запуская портал и читая рукописи первых книг серии, я и понятия не имел, что дело зайдет так далеко. Я вообще стараюсь не заглядывать слишком далеко в будущее и никогда не знаю, что произойдет со мной даже через год, да и планов не строю. И вот, удивительное дело, на моей полке стоят 27 книг нашего проекта. За это время мы вместе открыли такие уголки Вселенной, куда я сам никогда не догадался бы заглянуть, да мне и знания местности бы не хватило. Главная беда долгосрочных проектов, а тем более проектов креативных, то, что рано или поздно они сдуваются. Набивают читателям оскомину, изживают себя, тонут в самоповторах. Авторы теряют интерес к затее, начинают относиться к ней как к рутине. Тут и сказочке конец. Выход есть. Впускать в проект свежую кровь, давать доступ новым идеям. Никого не тащить сюда силком, отсеивать тех, кого наша новейшая история интересует только как ремесленника. Набирать в команду исследователей и хулиганов, первооткрывателей и изобретателей и не принимать на борт скучающих профессионалов. За годы, которые я пытаюсь научиться писать, я навыстраивал и потом сам разрушил множество наивных теорий насчет того, какая книга нравится читателю, пытался вывести формулу успеха. И только сейчас начинаю понимать простейшую истину. Людям нравятся живые книги. Там, где есть поиск и эксперимент, где есть нарушение запретов и изобретательство, там есть жизнь. Где царят законы и каноны, пыль, тоска и забвение. Чтобы открыть 4-й сезон нашего проекта, мы выбрали очень необычную, экспериментальную вещь – роман-мистификацию. Написанная целой группой молодых, дерзких, талантливых авторов, объединившихся под единым псевдонимом, эта книга соединяет в себе лучшее, что создавалось разными писателями для нашей серии. Портал www.metro2033.ru и наша серия сумели объединить и подружить людей из Москвы, Ярославля, Екатеринбурга и Берлина. Это больше, чем здорово. Это знак. Это вселенная в действии. То метро, та красная линия, которую открывает нам Тимофей Калашников, неизвестна даже самым верным и внимательным читателям вселенной. 4-й сезон вас удивит. Не переключайтесь. Дмитрий Глуховский.